Глава 4. Провокатор нужен. Назначенный товарищем к Столыпину против желания Столыпина, но зато по личному выбору императора генерал Курлов широко жил на казенные деньги. «Пятаков не жалко», — любимая его фраза. В верхах давно поговаривали, что Курлов станет министром внутренних дел. Заранее, дабы выявить свой талант борца с революцией, он искусственно создавал громкие дела с эффективными ликвидациями подпольных типографий, со стрельбой и взрывами в темных, закрученных винтом переулках. Оба они, и Курлов, и Столыпин, предчувствовали, что им, как двум упрямым баранам, еще предстоит пободаться при встрече на узенькой дорожке, перекинутой через бурную речку. Сегодня Курлов принес из цензурного комитета жалобу писателей на притеснение. Столыпин отшвырнул ее со словами: «Книги люблю, но литературу ненавижу». Курлов ему напомнил, что цензура ведь тоже находится в ведении МВД. «В моем ведении, — отвечал Столыпин, — числится и ассенизационный обоз Петербурга с его окрестностями, однако я за все эти годы еще ни разу не вмешался в порядок его работы». Сазонову, как родственнику, он горько жаловался: «Нас правых били, не давали встать и снова били, и уже так избили, что мы, правые, будем валяться и дальше». Весна 1911 года прошла для него под знаком нарушения равновесия, словно он попал на гигантские качели. Никогда еще не были так заняты телефонистки столичного коммутатора. То и дело, люди звонили друг другу, сообщая с радостью: «Столыпин пал! Его заменяют Каковцевым!» В витрине магазина «Дециаро» был выставлен громадный портрет Каковцева с надписью «Новый председатель Совета министров». Каковцев с большим трудом дозвонился до премьера. «Поверьте, что я к этой шумихе не имею...» «Да о чем вы?» — перебил его Столыпин. «Я и сам знаю, что вы не станете выставлять свои парсуны у Дециара. В этом деле опять видна чья-то нечистая сила. Вот она и крутит нами». Портрет с витрины убрали. Сразу возник слух, будто Столыпин взял отставку обратно, а царь даже плакал, умоляя премьера не покидать его. И опять вовсю трезвонили телефоны. «Наш Бисмарк повис на ниточке, его величество обещал ему титул графа, и на этом наш барин Пьер успокоился». Курлов доложил, что в ресторанах пьют за падение диктатуры и звучат тосты за новую эру ослабления режима. «А чего удивляться?» — отвечал Столыпин. «Нет такого политического деятеля, уходу которого не радовались бы». «Вы уходите?» — расцвел Курлов. Столыпин показал ему белые дворянские клыки. «Сейчас я силен как никогда. Вся эта свистопляска вокруг моей отставки напоминает мне афоризм одного фельдфебеля, который поучал новобранцев: сапоги следует чистить с вечера, чтобы утром надевать их на свежую голову». Он был бы крайне удивлен, узнай только, что Гучков, смотревший на него влюбленными глазами, говорил: «Столыпин уже мертв». Как это ни странно, но человек, в котором привыкли видеть врага общества, в глазах реакции представляется опасным. Суворинская пресса вещала: «Мы все ждем появления великих людей. Если данная знаменитость получила величие в аванс и вовремя не погасила его, общество этого не прощает». Берлинские газеты высказывали почти такую же мысль, какую проводил и нижегородский губернатор Хвостов. Он, Столыпин, сделал все для подавления минувшей революции, но сделал очень мало для предотвращения революции будущей. Неожиданно к премьеру нагрянул Белецкий. «Вот ваша апробация о сокращении мерзавца Манасевича Мануйлова. Между тем этот мерзавец на днях зашел ко мне, и мы с большим удовольствием с ним побеседовали. Курлов с удовольствием, ты, Степан, с удовольствием, один лишь я давно не имею никакого удовольствия. Поверьте, что это жилье вроде полицейского архива. Он наизусть шпарит массу адресов даже за границей. Кличек, малин и прочее. Я тоже за всепрощение Манасевича Мануйлова». «Смешно», — сказал Столыпин без тени улыбки на бледном лице. «С революционерами проще. Попался — вешаем. А вот со своим братом-провокатором не разобраться. Копнешь такого, будто бабкину перину, а оттуда клопы, клопы, клопы. И если верить тебе и Курлову, то каждый такой клоп на вес золота. В нашем деле провокатор тоже нужен». «Ну ладно, допускаю, что нужен. Вот у меня под носом валяются какой уже месяц жалобы потерпевших от Манасевича. Шапира, Якобсон, беспрозванный Минц». «А чё их жалеть?» — логично рассудил Степан. Честные люди не таскались на прием к Моносевичу. Жулик обштопал жуликов. Я думаю, тут все ясно. Нам нужен агент. Хороший агент. «Мне, дворянину, не пристало пачкать руки об это сокровище нашей веры», — сказал Столыпин и воспроизвел библейский жест Пилата, омывающего руки. «Так черкните резолюцию сократить мерзавца». «Нет, пусть останется для историков будущего. Говорите, что подлец вам нужен. Хорошо, я не возражаю, я скоро уйду, а вы с Курловым. Обнимайтесь с ним и целуйтесь». Моносевич сказал Надежде Даренговской: «Вся жизнь — театр, а гастроли продолжаются. Не знаю, что будет дальше, но самое главное — не терять хладнокровие». Курлов предложил ему службу за 12 тысяч в год. «Павел Григорьевич, мне и на леденцы не хватит. А больше не можем, у нас не бездонная бочка. Пятаков пожалели», — обиделся Ванечка. Он забежал в МВД с другой стороны, к Степану Белецкому, в котором угадывал будущего великого инквизитора и согласился быть его информатором за очень скромные чаевые. «Но у меня так», — сказал сын народа. «Если что замечу, пришибу насмерть. Нужна полная солидарность, понял? Пришибайте, солидарность будет. Утоплю, даже галоши не всплывут». «А вы мне нравитесь», — сказал Ванечка. «Заранее предрекаю, что вы станете министром внутренних дел, и очень скоро». Сейчас он неплохо зарабатывал на Распутине, и статьи и маски заставляли Гришку скоблиться, как солдата перед баней. В книге «Русская рокамболь» об этом казусе написано: Распутин был далеко не дурак и не всегда мстил своим врагам. Когда было нужно, он умел их приваживать, а такой человек, как Мануйлов, конечно, давно ему был необходим. Скоро они совершенно случайно встретились в распивочной на Садовой. Распутин был наряден, богат, выглядел хорошо, двигался, как на пружинах. «Сволочь ты!» — с глубоким уважением сказал он. «От кого слышу-то?» — отвечал Ванечка без уважения. Распутин охотно присел к нему за столик. «Хам с тобой! Водку пьешь?» Стали пить водку. Гришка с надрывом спрашивал: «Скважина ты худая, насквозь меня пропечатал? Деньги нужны, а ты хорошая тема». «Я тебе не тема! Давай брудуршар выпьем да подружимся. И сегодня обещай, что меня трепать в газетах не будешь». Выпили на брудершафт, энергично закусывали. «Трудное, небось, твое дело?» — душевно спросил Распутин. «Мне вот кады понадобится протецу сочинить, так я перышком ковыряю, ковыряю, взмокнешь, бывало. А ты, брат, писатель. Дело твое темное, книжку-то хоть какую ты сочинил?» Моносевич показал ему чековую книжку. «Мой лучший роман переведен на все языки мира и всем читателям понятен. Я буду знаменит, пока у меня есть такая книжка. А теперь скажи, у тебя есть такая?» «Не завел. Я деньги банкам не доверяю». «Дурак ты», — небрежно сказал Ванечка. Распутина это сильно задело. Он полез на стенку. «Почему не боишься ругать меня? Ведь даже цари мне руку целуют, а ты лаешься. На, поцелуй ты мне». Сахарная головка уплетал севрюжину под хреном. На секунду оставив вилку, он смачно плюнул в протянутую лапу. «Я ж тебе не царь», — ответил он с важностью. Распутин тер руку об штаны, виртуозно матерился. «Перестань! И не спорь, меня ты не переделаешь». Через несколько дней он снова выплеснул на Распутина в газете очередную порцию помоев. Ванечка знал, что делает. Ругая Распутина, он обретал силу в глазах того же Распутина. И должен наступить такой момент, когда Распутин сочтет себя побежденным, а тогда можно будет вить из него веревки, с помощью которых хорошо вязать своих врагов. Логично. Еще с весны киевляне знали, что осенью к ним заявятся высокие гости ради открытия памятников Александру II и святой Ольге. Заблаговременно в Киев прибыл колоссальный штат чиновников МВД. Отовсюду стягивались войска, жандармы и агенты сыска из других городов, даже из Сибири. В матерь городов русских наехало пополнение городовых и околоточных. В городе провели свыше 300 обысков. Многих студентов и рабочих арестовали без предъявления им вины. Все подозрительные из Киева были высланы. Царская охранка облазила чердаки и подвалы. Саперы делали подробные чертежи тех квартир, окна которых выходили на центральные улицы. Для царской семьи подновили Николаевский дворец, а для министров наняли богатые квартиры. Номера киевских гостиниц были забронированы, начиная с 20 августа. Скоро на стенах домов появились листовки: в которых строго указывалось, что обывателям запрещается выбегать навстречу царскому экипажу, бросать цветы и подавать прошения. В объявлениях было сказано, что киевские торжества продлятся до 6 сентября. На Крещатике цвели каштаны, когда Багров навестил юридическую контору Гальденвейзера, приятеля отца. В разговоре с юристом он неожиданно задал вопрос: «А кто самый вредный в России после царя?» «Вредных много, но после царя — Столыпин». «Вы так думаете?» — спросил Багров и ушел. Он ушел, обнаружив в этом вопросе свою полную политическую безграмотность. Еще ничего не было решено, и в канун августа, когда на Бибиковском бульваре пахло тополями, и девочки в белых юбочках катали по дорожкам круги сарсо, Багров в конторе папеньки подсчитывал, сколько можно выручить от спекуляции с котельными водомерами. Гешефт сулил 900 рублей прибыли. «Прекрасно. Почему бы нам и не заработать, папочка, тем более палец о палец не ударим, а денежки уже в кармане». По ночам на Бибиковском бульваре надсадно скрипело старое дерево. «Провокатор нужен. Нужен. Провокатор нужен».